Глава 52. Несколько месяцев спустя. Кейт. «Марк, ну давай быстрее!» — крикнула я. «Если ты не хочешь, чтобы я родила на пороге нашего дома!» «Если бы это чёртово кресло не застревало в каждом проходе, то я был бы уже в больнице!» Недовольно отозвался он. «Где Том?» «Уже выехали. Будут ждать нас там!» «Ох!» Я с усилием втянула воздух, почувствовав тянущую боль в животе. «Марк, ну быстрее!» «Я уже здесь!» Он подъехал к такси. «Вам помочь сесть в машину?» — спросил водителю Марка. Я закатила глаза. «Что за странные вопросы? Они думают, что кресло — это модный аксессуар, а не вынужденное средство передвижения». «Не откажусь!» — улыбнулся нервно он. «Ехать до больницы на этой тележке я не согласен». «Марк, помолчи уже и залезай!» — поморщилась я от боли. «Иначе я сейчас уеду без тебя». «Я вообще не хотел ехать в больницу», — заметил он, садясь в машину. «Я тоже не очень хочу в этом участвовать. Но, кажется, твоя дочь думает иначе. Ей не терпится познакомиться с папой». «Тебе очень больно?» — спросил меня Марк, когда водитель рванул с места. «Может быть, все же надо было ехать на машине неотложной помощи?» «По шкале от 1 до 10 мне примерно на 25. И я не люблю больничные машины». «Ты к больницам не очень относишься, но сейчас едешь туда», — сказал Марк, держа меня за руку. «Вариант родов на пороге дома мне нравится меньше». Я старалась дышать спокойнее. «Ты отвлекаешь меня. Я должна быть сосредоточена. Лучше помоги и дыши со мной. А еще лучше роди вместо меня». Снова поморщилась я от боли. «Скоро будем на месте», — сказал Марк, пытаясь отвлечь меня от ощущений. «Скоро встретимся с нашей девочкой. Или мальчиком», — мечтательно протянул он. «Марк, я 100 раз говорила тебе, что у нас будет дочь. Никаких ошибок быть не может. Даже не мечтай». «Я и не мечтаю», — пожал Марк плечами. «Второй будет мальчик». «Второй?» Я чуть не вскрикнула от боли. «Нет уж, я больше на это не пойду». «Мария тоже так говорила». «Ну и что? У них с Томом замечательный Леон, и второго они не планируют». Марк хмыкнул и промолчал. «Ты что, серьезно?» — спросила я, забыв, что нужно дышать. «Откуда ты знаешь?» «Том сказал по телефону. Мария взяла с него обещание, что он не проболтается, пока они не убедятся, что все в порядке». «И Том сразу же нарушил обещание?» «Конечно. Разве он мог не сказать лучшему другу?» «Лучшему другу. Кто бы мог подумать об этом год или полтора назад? Точно не я. Да и вряд ли сам Марк. В лице Тома он обрел не только друга, он обрел брата. Несчастье, произошедшее в августе прошлого года, сплотило их. Иногда я даже ревновала его к Тому. Они понимали друг друга практически без слов. У них появились какие-то общие шутки, которые порой раздражали и меня, и Марию. Но в глубине души я была очень счастлива, что темная полоса, которая преследовала нас так долго, привела к этой дружбе». «Приехали», — оповестил водитель, открыв двери и помогая Марку выбраться наружу. Я не стала ждать помощи, практически выползая сама. «Дальше я сам, спасибо. Помогите, пожалуйста, моей жене. Доведите ее до дверей больницы». «Я тебе не жена», — сказала я с усмешкой. «Ты же помнишь условия». «Пока не жена», — поправил меня Марк. «Пожалуйста, береги себя. Увидимся позже. Я буду ждать тебя рядом с палатой». «Договорились». Я махнула рукой и, опираясь на руку водителя, быстрым, насколько это было возможно, шагом пошла в сторону входа. Спустя несколько часов. «Позовите, пожалуйста, Марка», — уставшим голосом попросила я. «И принесите, пожалуйста, еще воды». Я прикрыла глаза, наслаждаясь тем, что все самое сложное было позади. С Складывалось ощущение, что меня только что разобрали по частям, а потом попытались собрать заново, но каких-то деталей не хватило. Болело все, от кончиков пальцев до головы. Двигаться не хотелось, да я толком и не могла. «Привет!» — услышала я тихий родной голос, и в палату въехал Марк. «Привет!» — так же тихо отозвалась я. «Как ты?» «Устала». Врач сказал, что все прошло хорошо. Надеюсь, он не обманул меня, пожалев, что я сижу в кресле. «Не обманул. Все правда хорошо. Нужно просто отдохнуть, поесть и поспать, набраться сил». «Силы нам теперь пригодятся», — мягко улыбнулся Марк. «А вот про сон придется забыть». «Спасибо», — сказала я, закрывая глаза. «За что?» — голос Марка был удивленным. «За дочь». «Это тебе спасибо». Он подобрался ближе и погладил меня по голове. «Ты умница. Ты не передумала насчет имени?» — спросил он. «Нет. Мы назовем ее Каролиной». «Ты же хотела назвать ее в честь сестры?» «Хотела», — кивнула я. «Но тогда каждый раз, глядя на нее, я буду проецировать на нее судьбу своей сестры. А у нее свой путь, и пусть он не будет связан с моим прошлым». «Когда я смогу познакомиться с Каролиной?» — спросил Марк. «Она похожа на меня». «Она похожа на сморщенный комочек», — засмеялась я. «Ее принесут чуть позже. Ты останешься?» «Конечно. Ты можешь пока поспать». «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Засыпая в палате, уставшая и обессиленная, я почувствовала себя самым счастливым человеком на Земле. В августе прошлого года я не хотела жить, строить планы на будущее, не думала о том, что смогу снова улыбаться. Не прошло и года с того страшного дня, как я снова чувствую, что меня переполняет счастье. Жизнь началась заново. И теперь я точно знала, как хочу ее прожить. «Ты подарила мне дочь», — сказал Марк в первый вечер после нашей выписки. «И это лучший подарок за всю мою жизнь. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь сделать тебе подарок, равный этому по силе. Ну, например, подарить мне сына», — со смешком спросила я, лежа у него на плече и наслаждаясь пока еще редкими минутами близости. «А есть более реальные предложения?» «Есть», — сказала я, вставая с кровати. «Одну минутку». Я подошла к столику, в котором уже давно лежал конверт, предназначенный для Марка. «Я подарила тебе дочь. Я подарю тебе сына. И, если хочешь, подарю тебе всю свою жизнь. Но взамен я прошу тебя лишь об одном». Я протянула ему конверт. «Подари мне небо». Марк, непонимающе, смотрел на меня. Потом аккуратно открыл конверт и шокированно уставился на его содержимое. «Кейт», — медленно начал он, — «что это такое?» «Это твое будущее. И мое. Наше будущее. Это билет на самолет с открытой датой. Том сказал, что он будет ждать нас столько, сколько потребуется. Условия просты. Ты управляешь самолетом, а я лечу пассажиром». «Ты шутишь?» «Нет». Я мягко улыбнулась. «Не шучу». «После того, что случилось, ты готова сесть в самолет, да еще и со мной?» «Нет, не готова. Но у меня будет время подготовиться, пока ты...» «Пока я что?» «Там есть второй документ», — указала я взглядом на конверт. Марк достал вторую бумагу и пробежался глазами по строчкам. «Марк, это направление на операцию. Дата назначена. Все необходимое собрано. Осталась лишь одна важная деталь. Ты сам. У тебя есть несколько дней, чтобы собраться с мыслями, силами и сделать шаг в новое будущее. Я не знаю, каким оно будет, но уверена, что...» Марк пошевелился, пытаясь достать что-то из кармана. «Ты выйдешь за меня замуж?» Второй раз он задал этот вопрос, перебивая меня и полностью переключая внимание на себя. В его руках была все та же коробочка, которую я уже видела в горах. «Конечно!» — улыбнулась я, протягивая ему руку. «Ты сомневался в моем решении?» «Ничуть!» Он надел мне на палец кольцо. Ожидание того стоило. Я наклонилась к нему, вдыхая все тот же любимый запах парфюма. Я прижалась к его губам, зная, что этим поцелуем беру с него обещание, что он не только поедет на операцию, но и сделает все, что от него зависит, чтобы в скором времени крепко стоять на ногах. Чтобы почувствовать под этими ногами землю после очередной мягкой посадки. Чтобы подарить мне небо, о котором он мечтает даже во сне.